«Послушайте», — вдруг озабоченно сказал Ану, — «а ведь то, что вас занесло к этому самому ракетоносителю, действительно может быть очень опасно». «Почему?» — удивился Юрий. «Ведь страшнее того, что случилось, уже не произойдет». «Нет, вы не говорите так, вы подумайте. Все спутники Земли и все ракетоносители постоянно контролируются радарными станциями слежения. И я теперь понимаю маневр роботов вашего вездолета. Чтобы уйти от станции слежения, они пристроили вездолет к ракете, надеясь, что радары его не заметят. Они, вернее, их операторы, подумают, что в машине легкие неполадки и сигнал от ракеты чуть раздваивается. Так, маскируясь ракетой, вы перелетели все границы до океана. Но потом вы отделились». «И вот тут-то вас и могли засечь. А если засекли, жди беды». «Какой же беды?» — искренне удивился Вася. «Зачем вы нас пугаете? Мы кому-нибудь сделали плохое?» «Вы-то нет. Но ведь вы сами знаете, что сейчас повсюду ищут таинственные летающие блюдца. Отметят радары ваш маршрут, и, пожалуйста, немедленно бросятся искать и вас, и ваш вездолет». «Ну и при чем здесь летающие блюдца?» — удивился Юрий. «Не спорь», — поморщился Вася. «Я читал. Неизвестные предметы в небе или в космосе люди окрестили летающими блюдцами и охотятся за ними, чтобы разгадать их тайну. Или чтобы захватить их в плен и разобраться как следует, что это такое». «Этого еще не хватало», — возмутился Юрий. «Из одного плена попасть в другой. Ну и втянули же вы нас в историю, Ану». «Честно говоря, мне и самому эта история не нравится. И видно, нам придется выпутываться из нее вместе». «Как это вместе?» — опешил Юрий. «Очень просто», — пожал плечами Ану. «Будем удирать втроем». Ребят это предложение насторожило, и они переглянулись. Ану грустно и понимающе улыбнулся. «Вы думаете, что я вам не подхожу в товарищи? Может быть, вам кажется, что меня в вашей стране встретят не самым лучшим образом?» «Да нет. Ну, в общем...» «Так вот, что я вам скажу. Не забывайте, что у меня сохранилось не так уж мало целеньких блоков. Это ничего, что я забыл принцип их действия. Я умею с ними обращаться. А ваши ученые сумеют разгадать их загадки. И тогда ваша наука сразу сделает скачок вперед. Я думаю, что ради одного этого стоит взять меня в товарищи. Как вы думаете?» Ану казался симпатичным молодым человеком, с которым и в самом деле стоит совершить обратное путешествие. Ведь то, что предлагал Ану, было хоть и неожиданно, но как будто бы логично. Если и в самом деле соединить добрые изобретения планеты Саумпертон с теми, что заключены в неизвестном корабле, да прибавить все то, что знает Ану, Человечеству не потребуется изобретать уже изобретенное. Но все-таки что-то настораживало ребят. Что-то мешало по достоинству оценить великодушное предложение нового знакомого. Ану почувствовал это. «Я не понимаю вас, ребята», — совсем грустно сказал он. «Что вас пугает? Какие у вас могут быть сомнения? Вы просто обязаны оказать помощь попавшему в беду человеку. Я так думаю. Или не так?» Ребята готовы были уже покаяться в своем недоверии. Но в это время откуда-то издалека донеслись до них неясные шумы, не то крики, не то визги, и, главное, послышался шум моторов. Юрий, тем не менее, успел сказать: «Дорогой Ану, мы хоть сейчас согласны пуститься в обратный путь. Мы оба уверены, что наши советские люди...» Тут он немного запнулся, потому что ему впервые приходилось отвечать за всех советских людей. «Сделают все возможное, чтобы помочь вам, чтобы вы...» Тут он снова запнулся и махнул рукой. «В общем, удирать так удирать, и как можно скорее». Страшный гул все усиливался, и где-то совсем близко проревели мощные самолетные моторы. Ану уже не слушал Юрия. Он весь как-то сжался, руками вцепился в стол и прошептал: «Ну вот, я так и знал! Вас все-таки заметили!» Он приподнялся, но выйти из помещения не успел. Вбежал перепуганный слуга и крикнул что-то на своем родном языке, руками показывая вверх, на потолок. В то же время в хижину влетел возбужденный Шарик. Он бросился к Юрию, дернул его за штаны и кинулся к двери, нетерпеливо оглядываясь, как будто желая сказать: «Что же ты, хозяин, сидишь и ничего не делаешь, когда творится такое этакое?» Но поскольку говорить Шарик все-таки не мог, Юрий понял только одно: творится действительно нечто явно неладное.